Но в Кентербери настроение у всех сразу изменилось, даже у миссис Картер, которая, признаться, отнюдь не интересовалась тонкостями церковной архитектуры. «Ах, вот здесь мне очень нравится», — неожиданно заявила она, когда они вышли на узкую, извилистую Кентерберийскую уличку. «Как бы мне хотелось знать, какой из этих дорог шли пилигримы», — сказала Беронис. «Может быть, как раз с этой? Смотрите-ка, вот он, собор». И она показала на башню и стрельчатые арки, выступавшие вдалеке за крышей какого-то каменного здания. «Красота», — сказал Каупервуд. «И день сегодня выдался подходящий. Ну как, сначала пообедаем или будем наслаждаться собором?» «Сначала собором», — заявила Беронис. «А потом придется довольствоваться холодной закуской», — язвительно заметила миссис Картер. «Мама!» — негодующе воскликнула Беронис. «И тебе не стыдно? В Кентербери!» «Ну, я достаточно хорошо знаю эти английские гостиницы. Если не можешь первый прийти к столу, то во всяком случае не надо приходить последний», — заявила миссис Картер. «Вот вам религия в 1900 году», — усмехнулся Каупервуд. «Пасует перед какой-то деревенской гостиницей». «Я ни одного слова не говорила против религии», — возмутилась миссис Картер. «Церкви — это совсем другое. Ничего они общего с верой не имеют». Кентербери, монастырская ограда X века. Извилистые горбатые улички, а за стенами тишина. Величественные, потемневшие от времени шпили, башни, массивные контрфорсы собора. Галки взлетают с криком, ссорясь друг с дружкой из-за места повыше. А какое множество могил, склепов, надгробных памятников! Генрих IV, Фома Бекет, архиепископ Лот, гугеноты и Эдуард, черный принц. Беронис никак нельзя было оторвать от всего этого. Кучки туристов с проводниками медленно бродили среди могил, переходя от памятника к памятнику. В склепе под маленькой часовней, где когда-то скрывались гугеноты, где они совершали богослужение и сами пряли себе одежду, Беронис долго стояла, задумавшись, с путеводителем в руках. И также долго она стояла у могилы Фомы Бекета, погребенного на том самом месте, где он был убит.